Послесловие автора. Я всегда предвкушаю свое авторское послесловие, потому что оно дает мне способ напрямую поговорить с читателями, а также представляет собой возможность пригласить их за кулисы, если можно так выразиться, и познакомить с некоторыми принятыми за сценой решениями и тактическими ходами, использованными при создании романа. В данном случае я предпочту начать с объяснения. Время и случай должен был появиться на свет много лет назад, и мне известно, что задержка озадачила многих моих читателей. Моим излюбленным стал лаконичный имейл, где читатель просто спрашивал: «А Леонора потерялась в Эквитании?» Правда, весьма прозаично. Меня постигло несчастье пасть жертвой полуторагодичной осады со стороны мононуклеоза. Любому школьнику потребовалось бы несколько месяцев, чтобы стряхнуть эту болезнь, но по возрастной роженице она проехалась как паровой каток, и даже Генриху и Алиеноре пришлось отойти в сторону. При написании книги я кое-где позволяла себе мелкие вольности в обращении с фактами. Грех весьма распространенный среди авторов исторических романов. В сцене засады в третьей главе я возложила на Ранульфу славу за чужой подвиг. Вовсе не он подхватил упавший королевский штандарт и предотвратил повальное бегство. Тут самое место лишний раз напомнить, что Ранульф — суть редкая птица в моих сочинениях. Персонаж, обязанный своим существованием исключительно моему воображению. Как я уже объяснял читателям в «Пока спаситель спал», поскольку у короля Генриха I имелось по меньшей мере 20 незаконно рожденных детей, еще один не составил бы большой разницы. Другой вольностью было отправить Хивела под Тулузу вместе с Ранульфом и Генрихом, хотя вряд ли слишком смелый. Один из хронистов сообщает, что в тулузской кампании короля сопровождал некий валлийский принц. Сцена с плащом, которую я изобразила в главе 10, является одной из самых известных историй про Генриха и Томаса Беккета, почерпнутой из надежного источника трудов Уильяма Фитцстивена. Извинившись перед Фитцстивеном, я, следуя замыслу романа, переместила этот инцидент из Лондона в Нормандию, а также приукрасила встречу Генриха с королем Людовиком под Монмираем в 1169 году. Насколько известно, Генрих никогда не дарил юному сыну Людовика Филиппу пони. Однако отвращение Филиппа к лошадям вошло в пословицу, поэтому я не числю за собой большого греха. И последнее признание. В послесловии к святым я призналась, что не разыскала даты смерти сестры Алиеноры Петрониллы, и с большим удовольствием сообщаю, что натолкнулась на упоминание о ее кончине под 1151 годом. Но раз уж я позволила моей романной Петронилле пережить в «Спасителе» свой реальный прототип, то не увидела большого греха, продлив ее век и на время действия случая. Поскольку многие читатели знакомы с нормой солического права, запрещавшей французским монархам передавать престол женщинам, я считаю нужным отметить, что вплоть до XIV века она не считалась обязательной. Поэтому если бы Людовик VII не родил сына, французский трон могла унаследовать его дочь. Авейн Гвинецкий был последним валлийским правителем, называвшим себя королем. Мне не удалось удержаться от соблазна позаимствовать фразу из знаменитого обмена репликами между Ричардом Львиное Сердце и французским королем. Филипп хвастал, что собирается штурмовать Шато Гайяр, так, словно стены замка сделаны из железа, на что Ричард ответил, что будет защищать его так, будто эти стены сделаны из масла. Я вложила подобную ремарку в уста сводного брата Генриха Гамилена. В свете противоречий, которые возбудил в отношении себя Джон во время жизни и позже, Не вызывает удивления, что даже дата его рождения служит предметом диспута. Читатели моей книги «Земля, где обитают драконы» могут припомнить, что там Джон родился в 1167 году, год спустя после его рождения в случае. Согласно Ральфу из Десета, декану собора Святого Павла, Джон появился на свет в рождественский сочельник 1166 года. Аббат монастыря Мон-Сен-Мишель в Нормандии Робер де Триньи относит рождение Джона к 1167 году, и эта дата является общепринятой, и тем не менее ошибочной. Если допустить, что принц действительно родился в декабре 1167 года, то во время его зачатия Генрих и Алиенора находились в разных странах, а даже самые непримиримые враги королевы никогда не подвергали сомнению отцовства ее супруга. Более того, я критически переосмыслила устоявшуюся точку зрения, что роды пришлись на рождественский сочельник. Поскольку мальчик был крещен в честь Иоанна Богослова, а день памяти этого святого приходится на 27 декабря, то я сочла более уместным принять именно эту дату. Великое множество легенд обвилось вокруг Алиеноры за годы ее жизни и века после смерти. Одной из таких легенд является та, что ставит ее на место главы суда любви в Пуатье. Это поверье больше не воспринимается всерьез большинством историков. Встречалась ли она с Розамундой Клиффорд в Вудстоке? Известно, что королева неожиданно покинула Нормандию и предприняла рискованное зимнее путешествие через Ла-Манш, находясь на последней стадии беременности. Известно, что по прибытии в Саутгемптон она отправилась в Оксфорд. Известно, что из Оксфорда до Вудстока, где Генрих поместил Розамунду, всего 5 миль. И еще мы знаем, что Алиенора оставалась в Англии, столь малоприятной ее сердцу стране, более года и приехала к Генриху в Нормандию только в декабре 1167 года. Представляю читателям строить собственные умозаключения. Как всегда, когда заходит речь о плантагенетах, я уверяю читателей, что даже самые невероятные события действительно могли иметь место. Жестокая схватка между Генрихом II и Томасом Бекетом является одним из наиболее задокументированных эпизодов Средневековья. В нашем распоряжении имеется не менее 5 отчетов очевидцев убийства архиепископа в Кентерберийском соборе и более дюжины биографий Бекета, принадлежащих перу современников событий, включая письма и свидетельства 3 человек, знавших Томаса лучше всех – Джона из Солсбери, Уильяма Фитц-Стивена и Герберта из Бошема. Поэтому в большинстве ключевых столкновений между Генрихом и Бекетом в Вудстоке, Вестминстере, Кларендоне, Нортгемптоне, Монмирае и Кентербери я воспользовалась редчайшей привилегией и позволила своим героям говорить самим за себя. Шэрон Кей Пенман, август 2001 года. Благодарности. Я никогда не написала бы «Время и случай» без поддержки, помощи и одобрения со стороны перечисленных ниже людей. Это мои родные и друзья, в особенности Эрл Котайла и Валерий Птак-Ламонт. Мои агенты Молли Фридрих и Мик Чизм, редакторы издательства «Пингвин» Том Уэлден и Хэриет Эванс. Но прежде всего это человек, 20 примечательных лет, редактировавший мои книги, Мэриан Вуд. Сердечная благодарность за разрешение воспроизвести отрывки из следующих книг. «Любовная песнь Хивила Аб Овейна» в переводе Карла Лофмарка из книги «Барды и герои» издательства «Ланнерх Энтерпрайзес», «Битва при Талмойлфре» Хивила Аб Овейна в переводе Джозефа Кленси из сборника «Книга валлийской поэзии» издательства «Пенгвин Букс», Убийство Хивела Перифа ап Кедифора в переводе Тони Конрена из книги «Валлийская поэзия», издательство Poetry Уэльс Пресс. Керидуэн Хивела ап Овейна в переводе Роберта Герни из книги «Наследие бартов», издательство Четта энд Уиндус ЛТД. Об авторе. Средневековье неизменно привлекает к себе внимание как ученых, так и авторов художественной литературы. Есть в этом историческом периоде нечто, что завораживает нас, влечет погрузиться вглубь веков. Это время окутано легендами о доблестных рыцарях, справедливых королях и прекрасных королевах. История средних веков изобилует интереснейшими событиями, личностями, поэтому книги о нем неизменно привлекают внимание читателей. И очень важно, чтобы автор литературного произведения изображал историю достоверно, подходил к ней бережно. Всем этим требованиям полностью соответствует Шэрон Кей Пенман. Писательница не жалеет сил и времени на глубокую проработку темы, знакомится как с источниками, так и с монографиями маститых ученых, и каждый ее роман, являясь по форме увлекательным художественным произведением, выступает по существу еще и убедительным историческим исследованием. При написании книг Пенман посещает не только библиотеки, она стремится лично побывать в тех местах, где развивается действие романов, увидеть мир глазами своих героев. Поначалу едва ли кто, в том числе и сама писательница, мог представить, к чему приведет ее увлечение историей средних веков. Шэрон Кей Пенман родилась в 1945 году в Нью-Йорке. Она получила историческое образование, окончив Техасский университет в Остине, но по профессии стала юристом и до полного перехода к писательской деятельности работала в сфере налогового права. Первая ее попытка заняться литературой относится к студенческим годам. Путь оказался тернист. Когда рукопись первой ее книги «Солнце во славе», посвященной смутным временам войны алой и белой розы в Англии, была почти уже закончена, ее украли из автомобиля Пенман вместе с сумочкой. Едва ли похитителей интересовало сочинение никому неизвестной студентки, но рукопись пропала безвозвратно. Впавшая в отчаяние писательница не бралась за перо в течение 5 лет. Но притяжение творчества преодолело трудности, и в 1982 году роман был воссоздан заново и переработан, увеличившись в объеме почти в 2 раза. Книга была тепло встречена как читателями, так и критиками, сразу заявив о Пенман как о восходящем светиле художественной исторической литературы. Она начинает работу над романом «Земля, где обитают драконы», ставшим первой частью так называемой «Валлийской трилогии». Действие книг этой серии развивается на протяжении XIII века в Уэльсе, в период наивысшего расцвета королевства Гвинет и его борьбы с могучим английским соседом. Эта овеянная мифами земля настолько очаровала писательницу, что она приобрела там дом и с тех пор живет как в Америке, так и в Великобритании. Поверив в свои силы, Пенман берется за эпоху, давно привлекавшую ее, историю Англии времен Плантагенетов. Она обращается к истокам династии, основателями которой выступают такие противоречивые фигуры, как Генрих II и его жена, легендарная красавица Алиенора Аквитанская. Сложные отношения между супругами, переплетение любви и ненависти, создание самой могущественной державы своего времени, так называемой Анжуйской империи, становятся главной темой нового цикла писательницы. В 1995 году выходит первая ее большая книга «Пока спаситель спал. Украденная корона по праву меча». Со всей присущей ей обстоятельностью Шэрон Кей Пенман начинает рассказ с предыстории героев, обращаясь к насыщенной событиями теме междоусобной войны между королем Стефаном и императрицей Мот, Матильдой, за обладание английской короной. Продолжением становится новая книга «Время и случай», «Высокий трон по краю бездны», вошедшая в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». История Генриха и Алиеноры развивается, а их держава, объединяющая английские и французские земли, становится могущественнее с каждым днем. Но раздор короля с его близким другом и советником, архиепископом Кентерберийским Томасом Бекетом, уже сулит времена испытаний. Третья часть цикла «Семена раздора. Один против всех. Осень льва» посвящена трагической развязке этой величественной истории. Помимо полноформатных романов, Шэрон Кей Пенман внесла свой вклад в развитие такого популярного жанра, как исторический детектив. Как она призналась сама, для нее это было чем-то вроде развлечения, возможностью отдохнуть от серьезных тем. Но это вовсе не означает, что в работе над серией писательница отошла от незыблемых принципов глубокой проработки исторического материала и достоверного изображения действительности. Главным героем серии из четырех книг выступает Джастин Де Квинси, ставший волей случая доверенным лицом королевы Алиеноры и раскрывающий по ее поручению самые запутанные преступления. Первая книга серии «Человек королевы» была номинирована на престижную детективную премию «Эдгар». Но главным делом для автора по сей день остается история династии Плантагенетов. Пенман приступила к работе над серией, непосредственно продолжающей трилогию о Генрихе и Алиеноре. Она посвящена их преемнику, королю Ричарду Львиное Сердце. Среди средневековых монархов Ричард как никто овеян романтическим ореолом короля-воина, крестоносца, истинного воплощения рыцаря. Не отрицая этих действительно присущих львиному сердцу черт, Пенман позволяет нам беспристрастно взглянуть на своего героя, оценить его достоинства и недостатки. На данный момент в новой серии вышли два тома «Львиное сердце» и «Королевский выкуп», охватывающие участие Ричарда в Третьем крестовом походе и его пребывание в плену у коварного герцога австрийского. Пенман по праву снискала любовь читателей, признание критиков и уважение коллег по писательскому цеху. Джордж Мартин, автор знаменитой «Игры престолов», выразился так: «Шэрон Кей Пенман на сегодняшний день сильнейший из романистов, пишущих о Средневековье. История буквально оживает под ее пером». Александр Яковлев. Конец книги. Июнь 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина, читал Кирилл Петров.